Возможно, вирус какой-нибудь из Поднебесной пришел, — поинтересовался подошедший кочевник, закончивший давать необходимое пояснение второму санитару-чистильщику. — Нет, — отмахнулся альтернативщик, — мы бы знали. Да и анализы сразу после первого случая проведены были. Все животные физически абсолютно здоровы, но вот психические реакции у них однозначно неадекватны. Даже кони и те легаются и норовят сбежать куда подальше, а плотоядные, те чуть что сразу на хозяев кидаются. Бред какой-то, блинах. Мотаемся по вызовам по всему городу с самого утра, хотя там реально нужно полицию вызывать. Да уж не сладко вам, посочувствовал вежливый кочевник. Нам даже специально винтовку выдали, пневматическую, блинах, валяется в кабинете. Попробуй, завали овчарку или добермана из этой пуколки. Смешно. Сигарет точно нет? Нет, блинах. Ну ладно, поехали мы на базу. Илья проводил их взглядом и неторопливо достал из кармана сигареты. После принятия Думы очередного закона в рамках реализации нацпроекта «Здоровье нации» цены на табачную продукцию почти сравнялись с европейскими. А кроме того, он как-то подсознательно недолюбливал наследников товарища Шарикова. С наслаждением затянувшись горьковатым дымом, Илья сообщил свое мнение о произошедшем инциденте. «Да, Леха, похоже, ты оказался прав. За 2 дня мир заметно изменился, и перемен, очевидно, не к лучшему». Когда друзья уселись в зеленую Мазду, кочевник озвучил общую для них мысль, уже какое-то время витавшуюся в воздухе. «Думаю, пивом здесь не обойдешься. Как насчет водки? У меня в морозильнике непочатая бутылка юбилейного Ерофея имеется. 0,5? Обижаешь. Я же сказал юбилейный, значит 0,7. И пельмени килограмма 2-3. Нормально, — подвел черту Леха и надавил на педаль газа. В жаркой кузнице пахло горячим железом и окалиной. Павел Отзел, голый по пояс, в длинном холщовом фартуке, устало сложил на полку инструменты и снял с рук длинные, по локоть рукавицы, прожженные в нескольких местах. На ходу, снимая с головы пропотевшую бандану, прошел к выходу и долго умывался, плеская лицо и на шею из большой деревянной кадушки. Вода была неприятно теплой, на дне бочки лежала несколько неудачных заготовок, вызвавших недовольство Павла во время ковки. Обтершись куском чистого полотна, кузнец еще раз оценил свое творение, занявшее практически весь последний год. На большом деревянном пне колоде сидел железный ворон высотой почти в рост взрослого человека. Его расправленные крылья замерли в верхней точке, а толстые короткие ноги с мощными когтями, вцепившимися в дерево, были напряжены, как будто птица приготовилась оторваться от земли. Каждое перо крыла и вера подобного хвоста заканчивалась острейшим лезвием. Блики огня из непогасшего горна тревожно мерцали на их гранях, создавая иллюзию присутствия жизни в стальном теле, заставляя поверить в то, что ворон шевелится. «Вот и все», — сказал кузнец, и, подойдя ближе, коснулся раскрытого в безмолвном криве клюва, выполненного из полированной голубой стали. «Доспехи для Каукэ готовы». Он посмотрел на старые часы, висящие над дверями кузницы. Время давно перевалило за полдень. Водитель Саша, ставший невольным гостем семьи Отзел, наверное, уже вернулся из села, куда ушел на экскурсию сразу после завтрака. Отзел усмехнулся. Забавный лючий русский успел ему понравиться. С утра гость поднялся и, не особо чинясь, умылся на дворе холодной водой. Когда узнал, что хозяин дома сегодня будет работать в кузнице, все пытался навязаться в помощники, но получил вежливый отказ. Но сидеть без дела Саша, наверное, просто не умел. «Слушай, Павел, а какие достопримечательности у вас в Сикачи-Аляне есть?» — поинтересовался он за завтраком, с аппетитом уплетая яичницу-глазунью, поразившую его ярко-оранжевым цветом желтков. «Ты когда-нибудь видел продовольственный магазин, где не продается ни грамма спиртного?» — усмехнулся Одзил. «Ну так сходи, посмотри. Неужели все сразу скупают?» «Наоборот, не покупают», — ответил Павел, особенно подчеркнув «не». «У нас в районе запрет на торговлю спиртным, и его не только на найцы поддерживают. Конечно, те, кто желает, привозят водку из города. Но попробуй туда доберись. Машина своя нужна, горючка». Так и получилось, что у нас спиртное — привилегия тех, кто умеет деньги зарабатывать, а, соответственно, и голову на плечах имеет. «А самогонщики и прочие нелегалы?» «Ого!» — хмыкнул Павел. «Пойди попробуй, продай что-нибудь из-под полы. Штраф 50 000 и неделя принудительных работ. Это тоже наша местная достопримечательность». «А люди не бегут? Уж больно драконовские методы», — усомнился Саша. «Наоборот, возвращаются. У нас иммунитет к алкоголю слабый, а в большом мире соблазнов много. А здесь зона свободная от зеленого змея. Поэтому 10 лет назад, как карантин на спиртное ввели, село не только на найцы потянулись, до этого несколько поколений в городах жившие, но и твои соотечественники. Тут недалеко целая коммуна бывших алкоголиков образовалась. Некоторые на год другой приезжают, чтобы подлечиться, да так и остаются насовсем». «Ого! А я и не знал, хотя всю жизнь в Великоамурске прожил. Решено, я должен это увидеть. Непьющая деревня. Вас надо в социальной рекламе показывать, как иллюстрацию к лозунгу «Возродим сельское хозяйство». Павел шутку оценил и, налив гостю вторую кружку брусничного морса, посоветовал. «На улице имени губернатора Исаева, в самом ее конце, есть музей национальной культуры. Зайди. Будет чем время убить. Может, сувенир какой-нибудь на память купишь. Футболку, например, с надписью «Я видел Сикачи-Алян». «Я куплю 3 футболки. Кто бы мог подумать, не пьющее село», — сказал Саша и, поблагодарив хозяев, вышел из дома. Настя, отодвинув шторку, проводила его взглядом и сказала: «Смешной парень, любопытный и говорит слишком много». «Из-за своего врожденного любопытства русские полмира истоптали, и в итоге 1/6 суши сейчас удерживают», — рассеянно сказал Павел, думая о том, какие испытания принесет им очередная ночь. Из углов комнаты на него сурово смотрели суверены-хранители. Под утро духи вернули свои обиталища, и на деревянных личинах не было видно ни единой трещины. А еще он думал о своем отце. Старый шаман, как было известно Павлу, связывал очень большие надежды с предстоящим багряным затмением. С самого утра Юген взял такой темп, что даже привычный к физическим нагрузкам Ярослав, считавший себя неплохим спортсменом, выдохся и последние километры шел будто на автопилоте. Он уже раздумывал, не попросить ли спутника о коротком привале. Как вот она, горушка, обозначенная отделом в виде ориентира. На поверку горушка оказалась поросшей смешанным лесом небольшой сопкой. «Ну вот и пришли», — сказал Юген Одзел, дав знак Ярославу остановиться. «Обойдешь ее, а там сам все увидишь. А ты? а я подожду, пока ты закончишь свои дела, и встречу тебя здесь. Но самое главное, будь предельно осторожен и ни в коем случае не оставайся там после захода солнца. Понял? У тебя на все про все максимум 4 часа. На беседы с уродами не разменивайся. Тотчас иди к вратам. Понял? Что тут не понять? Пришел, морду тяпкой сделал и сразу: где у вас здесь врата? Нормальный деловой подход. Не смейся. Если Севен Селани тебя признают, то все будет хорошо. Если нет, торопись обратно до заката. А как я узнаю, что они меня признали? Узнаешь. Такое ни с чем спутать невозможно.